Вот если тебе скажут, что мальчишкой я жил хуже, чем раб, ведь ты не поверишь? Ни за что и никому. Вот видишь, а ведь я был сиротой, без денег, без друзей. Работал каждый день от восхода до заката. Ел один черный хлеб, да и то не каждый день. Вот так и пропал бы. Да, видно, Бог решил иначе. Отец моей женушки, царство ему небесное, был добрый кузнец. И вот, может, за мое усердие, а скорее всего, с Божьего совета, этот мастер берет меня к себе в ученики на 9 лет на готовых харчах и одежде. А? Да, это перст Господень. Я, как услышал, еле на ногах устоял от радости. Другой бы свалился. Ну, ясное дело, за что простому человеку такое счастье? За 9 лет, правда, я новой одежды ни разу не видел. Но когда обучился секрету и стал кузнецом, тут уж хозяин не поскупился. Взял, да и подарил мне новый плащ из сермяги. Я тогда не поверил, что это твоя одежда. Честное слово, не поверил. Так никто не верил. Я просто из себя выходил, всем доказывал, что плащ не краденый. То был великий день. Великий день. Таких дней не забывают. Да, мой хозяин был прекрасный человек. Дела его процветали так, что он 2 раза в год до отвалу наедался мясом и белым хлебом. Настоящим пшеничным хлебом. А со временем я унаследовал его кузницу и женился на его дочке. И теперь посмотрите, как все изменилось. 2 раза в месяц я ем свежее мясо. И 8 раз в месяц солонину. Это правда! Я сам это видел! А белый хлеб у меня на столе каждое воскресенье. Круглый год. Ну, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джим, и, разумеется, думаешь, что такой человек требует к себе уважения и не станет якшаться с незнакомыми людьми, пока не узнает, кто они такие. Но ты не беспокойся. Знай, что я готов принять каждого как равного и друга, какое бы скромное он ни занимал место в этом мире, лишь бы он был хороший человек. Да, это правда, молодец, Даули. Ну и в подтверждение моих слов, вот тебе моя рука, брат Джим. Я сам заявляю, что мы с тобой равны, совершенно равны. Молчи, глупец! А не то Господь страшно покарает тебя за эти слова. Мы с тобой равны, как муха с лошадью, как песчинка с горой, как мутная лужа с горным озером. Если мы с тобой равны, то пусть гром разразит меня на месте! Закройте скорее окно, все стекла вылетят. Быстрее, молодой человек, спите вы, что ли? Сейчас, ой, гроза. Ну вот, все в порядке. Да все мои бумаги на полу. Мистер Морган, позвольте, я помогу. Нет, ничего, я сам. Лучше посмотрите, что там за шум в коридоре. Ну, видно, что-то стряслось. Да, в такой ураган недолго до беды. Эй, портье, что случилось? Почему такой переполох? Простите, сэр, очень спешу. Важный гость в отеле. Кто это? Король, сэр. Король? Ну да, сэр, меня выгонят. Стальной король. Артур Гросс собственной персоной прямо с континента. Стальной король? Пощадите, сэр. Артур Гросс и компания. Сталь, чугун, литье, прокат, мировой экспорт. Все, сэр, больше не могу. Номера не готовы, ни секунды лишней. Ну, что вы скажете, мистер Морган? Король, Артур и компания. Окажись, старина Артур в 19 веке... Вся эта компания стальных, кожаных и бумажных королей пришлась бы ему не по нутру. И первое, что он сделал, это постарался без проволочек вернуться в свой тихий 6-й век, а то и подальше. Как вы думаете, молодой человек? Совершенно с вами согласен. Thank you.